Сирень. Странное то было лето, все в нем перепуталось. В исходе мая листва берез оставалась по-весеннему слабой, нежной и желто-зеленой, как цыплячий пух. Черемуха расцвела лишь в первых числах июня, а сирень еще позже. Такого не помнили ивановские старожилы. Впрочем, они вообще толком ничего не помнили. Когда ландышам цвесть, а когда ночным фиалкам, когда пушится одуванчиком и когда проклюнется первый гриб. Но, может быть, странное лето внесло сумятицу в их старые головы, отбив память об известном порядке? Сильные грозовые ливни, неположенные в начале июня, им время в августе, когда убраны хлеба и поля бронзовеют щетиной стерни, усугубили сумятицу в мироздании. И сирень зацвела вся разом, в одну ночь вскипела и во дворе, и в аллеях, и в парках. А ведь положено так. Сперва запенивается белая, голубая и розовая отечественная сирень. Ее рослые кусты теснятся между отдельным флигелем и конюшнями, образуют опушку старого парка. Через 5-6 дней залиловеет низенькая персидская сирень с приторно-душистыми свешивающимися соцветиями, образуя живую изгородь между двором и фруктовым садом, а через неделю забросит в окна господского дома отягощенные кистями ветви венгерская сирень с самыми красивыми блекло-фиолетовыми цветами. А тут сирени распустились разом. После сильной ночной грозы, переполошившей обитателей усадьбы прямыми, отвесными, опасными молниями, и даже куст, никогда не цветший махровой сирени возле павильона, зажег маленький багряный факел одной единственной кисти. И когда Верочка с колонн выбежала утром в сад, обманув бдительный надзор гувернантки Миссочки, она ахнула и прижала руки к корсажу, пораженная дивным великолепием сиреневого буйства. В доме жили по часам. Порядок был строгий. Вставали в 8. Все, кроме Александра Ильича Зилотти. И непонятно, чем была вызвана такая поблажка. И сами хозяева Сатины, и гостящие у них родственники, и наезжавшие соседи беспрекословно подчинялись неизменному уставу. Пусть Зилотти — замечательный пианист, профессор консерватории, Сатины не церемонились и с более именитыми гостями. Дарованная ему привилегия оставалась загадкой для Верочки, любящей в свои 15 лет доискиваться до первопричины явлений. Но сегодня она решила, что эта вольность призвана служить маленьким вознаграждением Александру Ильичу за муки тюремного режима, навязанного ему любовью и ревностью жены Веры Павловны, урожденной Третьяковой. Вера Павловна ревновала своего 27-летнего мужа, не по годам обремененного большой семьей, заботами и славой, ревновала тяжелой купеческой ревностью, слепой, неодолимой, смехотворной, вовсе неуместной в дочери одухотворенного Павла Михайловича Третьякова, знаменитого собирателя русской живописи. Она ревновала мужа к трем сестрам Скалом и даже к 30-летней Наташе Сатиной, не говоря уже о Миссочке, о красивой горничной Марине, о волоокой песельнице и ко всем крестьянским девушкам, приносившим в усадьбу дикорастущую землянику, сливки и сметану. И это мешало Верочке определить, в кого же на самом деле влюблен Александр Ильич. А разобраться в путанном клубке влюбленности было для нее еще важнее, нежели в сумбуре взбунтовавшейся природы. Выходить из дома раньше положенного времени считалось столь же крамольным, как и залеживаться в постели. Это было даже опаснее, потому что, залежавшись, можно сослаться на нездоровье. А тут чем оправдаешься? Верочка не случайно вспомнила о Зелоте. Когда она сбежала с крыльца отдельного флигеля, где жила с матерью, сестрами и миссочкой, и почудилась в окне второго этажа господского дома бледное лицо Веры Павловны. Она ночевала в детской, не здоровилась годовалому Ванечке, и чуткий слух ревнивицы уловил во сне тончайший скрип далекой двери. Хорошо, если Александр Иванович спокойно нежится в своей постели. А что, если ему тоже вздумалось прогуляться? Какие подозрения вспыхнут в необузданном воображении Веры Павловны, и чем все это обернется? Она едва не вернулась домой, но пьянящий дух сирени был так влекущий сладок, что Верочка решила, ай, будь что будет, не даст она испортить себе радость. И она кинулась в сирень, как в реку, мгновенно вымокнув с головы до ног. Тяжелые кисти и листья были пропитаны минувшим ливнем. Грубый шорох в кустах заставил Верочку испуганно замереть. Господи, боже мой, неужели и впрямь она столкнется сейчас с Зелотей? Тяжесть стыдной взрослой тайны ляжет на ее сердце? Нет, она вовсе не хочет знать, в кого влюблен Александр Ильич и насколько основательна ревность его несчастной жены. Шум повторился. Шорох и треск. Кто-то шел напролом сквозь сирень, сотрясая ветви, давя мелкие сухие сучочки в изножии кустов. Легковозбудимое сердце Верочки мгновенно отзывалось на каждое волнение, испуг. Вот и сейчас оно будто подскочило, забилось у самого горла, гулко, громко, с болезненной отдачей в голову. Проделка, казавшаяся ей такой очаровательной еще несколько минут назад, когда она неслышно проскользнула мимо спален матери и мисочки, обернулась чем-то дурным и страшным. «Ну почему мне за все приходится платить так дорого?» — спросила она себя с тоской. «Ну чего я, в конце концов, боюсь? Пусть я даже столкнусь с Зелотей, он благородный человек и защитит меня от незаслуженной обиды. Я виновата лишь в том, что насамовольничала, ну, побронят, лишат прогулки, заставят написать лишний английский диктант, разучить какой-нибудь этюд. Ну, не убьют же меня в самом-то деле». Уговоры подействовали. Сердце опустилось в свое гнездо, отлила кровь с лица и перестала стрелять в ушах. Верочка осторожно раздвинула ветви и в шаге от себя увидела Сережу Рахманинова, племянника хозяев усадьбы. Он приподнимал кисти сирени ладонями и погружал в них лицо. Когда же отымал голову, лоб, нос, щеки, подбородок были влажными, а к бровям и тонкой ниточке усов клеились лепестки и трубочки цветов, но это и Верочка умела делать. Купать лицо в росистой сирени, а вот другая придумка Сережи, Сергея Васильевича, так церемонно полагалось его называть, 17-летнего кузена, была куда интересней. Он выбирал некрупную кисть и осторожно брал в рот, будто собирался съесть, затем так же осторожно вытягивал ее изо рта и что-то проглатывал. Верочка последовала его примеру, и рот наполнился горьковатой холодной влагой. Она поморщилась, но все-таки повторила опыт, отведала белой, потом голубой, потом лиловой сирени. У каждой был свой привкус. Белая — это словно лизнуть пробку от маминых французских духов. Даже кончик языка сходно немеет. Лиловая отдает чернилами. Самая вкусная — голубая сирень, сладковатая, припахивающая лимонной корочкой. Сиреневое вино понравилось Верочке, и она стала лучшего мнения о длинноволосом кузене. Впрочем, какой он кузен? Так, седьмая вода на киселе, но взрослые почему-то цепляются за отдаленные родственные связи, причем в подобных туманных случаях старшие всегда оказываются дядюшками и тетушками, а сверстники — кузенами и кузинами. Рахманинова сестрам Скалон представили совсем недавно в Москве в доме Сатиных, где они останавливались на пути из Петербурга в Ивановку. Нельзя сказать, что их обрадовала перспектива провести лето в обществе новоявленного кузена. В этом долговязом юноше все было непомерно и нелепо. Громадные, как лопаты, руки под стать им ступни, длинные русые поповские волосы, большой тяжелый нос и огромный, хоть и красиво очерченный, рот. Мрачноватый, из-под лобья взгляд темных матовых глаз. Нелюбезный, настороженный, скованный, совсем неинтересный. Таков был дружный приговор сестер. И робкая попытка кузины Наташи Сатиной уверить их, что Сережа стесняется и дичится, ничего не изменила. Правда, в Ивановке образ сумрачного и нелюбезного кузена пришлось срочно пересмотреть. Он оказался весьма любезным, услужливым, общительным и необыкновенно смешливым. Достаточно было самой малости, чтобы заставить его смеяться до слез, до изнеможения. И, надо сказать, Верочка пользовалась этой слабостью кузена и не раз ставила его в неловкое положение, но с обычным добродушием он нисколько не обижался. За него обижалась Наташа Сатина и даже позволила себе выговаривать Верочке, но та быстро поставила на место непрошенную заступницу. Наташа надула свои без того пухлые губы и навсегда забыла встревать в дела старших. Но кузен, пьющий горькую влагу с сиреневых кистей, стал Верочке по-новому интересен. Кстати, а в кого он влюблен? Прежде Верочка не задавалась этим вопросом, хотя сердечные дела всех обитателей усадьбы, равные друзей дома, редкий день не наезжавших в Ивановку, заботили ее чрезвычайно. Скорее всего, он влюблен в старшую ее сестру, 22-летнюю Татушу, властную и самоуверенную красавицу. Похоже, в нее все влюблены. А кто влюблен в Сережу, дозволено ей хотя бы про себя так его называть. Натуля Сатина? Верочка прыснула. По счастью, почти беззвучно, рот был набит сиренью, но острый слух музыканта что-то уловил. Рахманинов замер с кистью в руке, как Вак на известной картине академика Бруни. Его большие, темные, не отражающие свет глаза внимательно и быстро обшарили кусты. Верочка успела пригнуться, и взгляд его скользнул поверх ее головы.